Собрала свои вещи в два пакета, поймал частника и к матери. А он? Да что он? Я по правде не слушала, все думала, как не расплакаться. У нас общая минута молчания по Веркиному горю. Потом Алехина качает головой, горестно моргает и ответственно спрашивает. «Ань, ну что мне было делать, скажи? Ну вот скажи, тебя хоть раз посылали матом?» Я вспоминательно закатываю глаза, жую губами и, наконец, честно признаюсь. «Неоднократно». Алехина безумно смотрит на меня, и через секунду мы хохочем так, что к нам начинают заглядывать из других закутков. Вечер, и у нас с Митькой настоящий дом. Пахнет пирогами, свежее белье на постелях, и если убрать верхний свет, видно, как за окном летят большие, сказочные хлопья снега, похожие на растрепанных птиц. Митя спит в обнимку с князем Серебряным и зеленым крокодилом. Тихонько, чтобы не разбудить, я вызволяю вещи. Настроение вечернее, немного грустное и тревожное. Я долго стою под душем, потом рассматриваю себя в зеркало, сбросила лягушачью шкуру, обернулась Василисой Прекрасной, но прямо как в Митиных сказках. Глаза светятся, румянец молодой. Второй раз в жизни я кажусь себе очень красивой, ровная смуглая кожа, спокойная грудь, капли резво катятся вниз, тают на бедрах. Все живое, не то что эти синтетические девушки с обложек. У меня нет мужчины, и, честно говоря, не хочется. Хотя Алехина говорит, что нужно для здоровья, но не хочется. Ночь. Большой черный короб, и в нем есть коробок поменьше, моя 17-этажка, а в квартире на 4-м этаже за дверью ванной рубчатый коврик впивается в мои голые пятки. Как странно, что я чувствую себя совсем свободной в этих каменных одежках. Я такая голая, беззащитная и не вечная. Не то чтобы я пережила свою беду, но просто не даю ей множиться. И чудится мне, что в такие спокойные одинокие ночи продолжается моя настоящая жизнь. Время, когда я робко вспоминаю прошлое, смешно, но мне не достает сил даже вслух себе самой сказать о нашей любви. А чтобы обсуждать ее, допустим, с Алехиной? Верку не упрекаю. Но почему я сразу поняла? Мои чувства непроизносимые, непредставимые. И я больше мучаюсь не нынешним формальным женским одиночеством, а немотой, невозможностью вслух доказательно произнести слово «чудо». Вот я перебираю в памяти каждый день, каждый шаг –